эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 10-й день месяца Новых Дорот 7524-го лета Третенник по одному из древних календарей, а по современному, более всем известному, 11 ноября 2015 года, среда. Добрые народные праздники, царскосельская вечерина. Такова тема сегодняшней нашей беседы. Главный соведущий Артур Гавриленко. Здравия тебе, Артур. Доброго здоровья. Приветствую всех. Давай тогда расшифруем для начала, что же такое царскосельская вечерина. Давай вот с этого, с самого главного и начнем. Это издалека. Царское село, ныне город Пушкин. Такая старинная царская резиденция наших императоров, царей. Здесь мы проживаем, это наш любимый город. Мы здесь начали активно создавать народные праздники, целый круг у нас теперь народных праздников и, так скажем, отчетно-перевыборное собрание, особо значимый для нас праздник, это, конечно, царскосельская вечерина. Ну вот. И следующий вопрос, наверное, да, задать. А каким образом царскосельская вечерина связана с добрыми народными праздниками, если все-таки там цари, резиденция царей, это, ну, более помпезно, более так громоздко, наверное? Да, да. У нас есть уникальный опыт вербовки людей, которые были погружены в дворянскую культуру. Вот, вербовка прошла успешно. У нас есть такой клуб «София», и они все такие были, значит, в стиле ампир, с веерами, с оголенными плечами, все такие красавицы, говорили по-французски, читали Александра Сергеевича наизусть и взахлеб. Но пару раз побывали на вечерине, и теперь они занимаются народной традицией. Выяснилось, что все игры дворянские, все танцы пришли из крестьянской избы, в конечном счете. Пришли от того ясного и верного миропонимания, которое было у наших предков. И которое какие-то крупицы мы находим, сохраняем, вспоминаем и распространяем среди своих, среди гостей вечерины. Mm-hmm. Так что нашему празднику здесь очень комфортно и хорошо. Ну, а сколько лет уже происходит эта вечерина? Седьмой год. Седьмой год уже, нас терпят. Кто-то терпит, кто-то любит, кто-то привечает. Это уже, так скажем, хороший показатель. А вот давай еще тогда коснемся вот чего. Скажи, пожалуйста, добрые и народные праздники. Что имеется здесь в виду? Что это просто собрались, поплясали и разошлись? Или здесь какой-то более глубинный смысл? Ну, со мной могут многие не согласиться, но для меня первый критерий народного праздника – это доступность. Второй – это трезвость во всех отношениях. Ну, то есть это отказ от ядов, от табаков, отказ от несвойственных нам форм времяпрепровождения. И это сбор всех здоровых сил общества, до которых можно дотянуться. И это обязательно русская традиция, опять же, в тех проявлениях, которые мы можем найти и показать, донести на праздники. Так широко, скажем, не сужено. Если по-простому, то можно, да, не умничать, по-простому не брать денег с людей. За наше дело и за нашу традицию. Потому что я пару раз был на праздниках, приезжаю с семьей, приезжаю с друзьями, мне говорят, ну, проходите, ребят, с вас по 500 рублей, например. Ну, я прикинул, я же всех пригласил, там, это 3000 вынь да положь, и говорю, нет, спасибо, ребята там классные, конечно, внутри, но я отсюда послушаю. Вот, поэтому у меня несколько раз так было, я подумал, то есть, ну, не то, что для меня это, я из принципа просто не стал платить. То есть для меня это там доступная сумма. Но есть же куча людей, для которых это важно, там, для которых каждая тысяча на счету. Поэтому первое – это доступность. То есть не брать деньги за то, что ты можешь не брать деньги. Понятно, что ярмарку бесплатной ты не сделаешь. Там купцы свои ларцы не смогут открыть, и труд нужно оценить. Но вот, мы можем пока делать вход на вечерину бесплатный. На все наши праздники у меня не бывает платных праздников. То есть денег не брать. Это первое. Трезвость. Ну, это понятно. Скажем, никакое взаимодействие с человеком для меня невозможно, если он безнравственный. А, на мой взгляд, человек, одурманенный наркотиком, нравственным быть не может. Или он просто не отвечает за себя, не отвечает за свои поступки. Соответственно, его нравственностью управляет тот другой или другие, да, существа, которых он в себя допустил. А, далее, что мы там говорили? Про здоровые силы общества, ну, это понятно. Я, ну, начал, естественно, с фольклористов. С тех, кто изучает традицию и так далее. Потом зацепили спортсменов, потом зацепили реконструкторов, потом экологов, потом людей, которые занимаются бездомными и людьми, и бездомными собаками. И вот я всех подтягиваю, всех, вот, в общем, всех не безразлично. Здоровые силы общества, которым не пофиг. Которые там, ну, в общем, не пивное быдло, если так по-простому, которым не все равно, что происходит. Я вот мог бы дотянуться, вот мне очень советуют, сейчас у нас вот стрит-рейсеры появились, очень такой хороший, активный социальный клуб, но я вообще не понимаю, как стрит-рейсеров загнать на вечерину, то есть там заехать на их клевые тачки. Да давай так расшифруем, что такое стрит-рейсеры? Вот мне это слово не знакомо абсолютно, я русский человек. Стрит-улица, рейс гоняться. Так, благодарю. Значит, это те, которые... Автогонщики. Теперь понял. Но это у них устоявшийся термин, это их, как бы, поэтому я не претендую здесь на чистоту языка, потому что, ну, заимствованное слово, оно и есть заимствованное. Вот. Ну, автогонщики, в общем, соответственно, у нас есть такие ребята, и они занимаются много такой хорошей, доброй работой, там, по детским домам ездят, и детишек учат, там, как машинки делать, но пока я не придумал. А так вот я пытаюсь вот всех взять, всех, кого только могу, всех затянуть на вечерину, говорю, делайте свою лавку, делайте свой угол, рассказывайте о себе, а потом все вместе идем, поем и все вместе пляшем. Вот это то, что я перед этим так долго и пытался умно рассказать. По-простому оказалось все намного проще и интереснее. Понятно. Хорошо, давай поговорим вот еще о чем. Программа. Программа этой царско-сельской вечерины. Какие дни она проводится, сколько дней, и что в эти дни будет вкладываться, какие участники и так далее. Программа мелким шрифтом занимает, наверное, 4 страницы. Вот. Если вкратце, вечерина идет уже несколько лет, 3 дня, потому что мы никак не влазим ни в один, ни в два. Но, опять же, это следствие того, что рухнули мои идеи вот слить воедино все, так скажем, все здоровые тусовки. Я очень хотел в свое время просто скрестить фольклористов со спортсменами, потому что те тоже не курят, не пьют, но тоже здоровые, сильные, интересные, не безразличные, тоже с правильным досугом, с верными идеями. Но вот никак не получилось, понимаешь, вот спортсмен там, ножевик, ударник, борцуха, он готов вообще порвать на две части любого ворога, вообще ему все равно. Но когда он видит девицу там в кокошнике, он так стесняется, так вот пытается слиться со стенкой, так не может совершенно, в основном, не все, но в основном, совершенно не способен влиться в хоровод, в какой-то пляс и круг, это отдельная психологическая работа. У меня было там пару маленьких успехов, но в основном, так скажем, я провалился, я не справился. Возможно, кто-то справится. Поэтому мы вынесли 2 дня у нас спортивных, потому что турниры очень много занимают уже времени и сил. В пятницу у нас, соответственно, смотрю на календарь, 20 числа детский турнир по правилам грэпплинга, борьба. Это будет как первенство Пушкинского района. Ну, в общем, большой турнир, хороший. И 22-го, опять же, это у нас ножи. Курирует нас школа ножевого боя «Талпар». Крупная, хорошая, сильная. И, опять же, для взрослых у нас будет борьба. Грэпплинг курирует нас Федерация спортивной борьбы Санкт-Петербурга. И еще Федерация Кэмпа Карате России. Вот. Это то, что такие узкие дни, узкоспециализированные, они наверняка не всем интересны, далеко не всем. Это там, где живут спортсмены, которых я когда-то хотел затянуть на вечерину. Вот. А главный день и основной, это, конечно, суббота, 21 ноября. Там будут плясы, там будут былины, там будут сказы, там будут ремесла, там будет ярмарка, там будет петрушка, луки, топоры, ножи, ткани, ткацкие станки. Ну и, как всегда, наверное, по 3000 народа. Университет нам идет навстречу, аграрный университет, где будет проходить этот праздник санкт-петербургский. Идет навстречу, отдал нам весь первый этаж. Мы запускаем там, из новенького у нас будет комната матери и ребенка, потому что очень многие приезжают с младенцами. Вот, и с младенчиками нужно отдыхать, где-нибудь спрятаться. Мы для них делаем тихий уголок. Вот, а так, основное, конечно, это плясы, потому что такой, вспоминаю русское слово, образ общения, который нужен, важен, и которого сильно не хватает. Вот. Я посмотрел на программу, так пробежался по ней, и заметил, что одновременно у тебя будет происходить, не у тебя, одновременно на царскосельской вечерине будет происходить три вот таких центра, очага культурных, которые будут совершенно как бы вот не друг от друга независимо существовать. Ну, я думаю, что их 33 на самом деле. Нет, вот таких больших, серьезных. Больших. То есть коллективы из одного в другой будут переходить, и у них будет постоянное выступление. То здесь, то здесь, то здесь. Да, это специально сделано. Почему не сделать одну какую-то программу общую, как вот сделан там дворец съезда. Все пришли, уселись, похлопали, перед ними выступили, покланялись. Ну, а дальше разошлись чай пить, например. Ну, дело в том, что нас к этому ведут все время. Вот. Я внутренне этому сопротивляюсь. Потому что даже в таких проявлениях, казалось бы, вот хороших, ну, концерт, что в нем плохого, да, например, концерт там фольклорной или этнической группы. Но ты все равно в концерте потребитель. Ты сидишь и слушаешь, да, тебе нравится или не нравится, но ты потребляешь. А нужно по-другому. Вот я запел, да, а ты меня, Алексей, перебил, говоришь, не-не-не, давай вот так. Или просто поешь и сам меня перебиваешь. А у нас по-другому. Или встал и заплясал, когда ты заскучал, понимаешь? А здесь нас приучают к формату: сиди, слушай, потом свисти, или плюйся, или цветком кинь, или денежку неси. То есть форму тебя загоняют определенную. А вечерина, она вся, мы пытаемся ее строить таким образом, чтобы все взаимодействовали. У нас нету сцены ни одной. Вот, у нас все условные артисты, условные. Ну, потому что их народ все еще обычно воспринимает как артистов. Это просто такие же люди, просто которые обладают знаниями о традиции. Они все находятся в одном и том же пространстве. То есть, скажем, детская поляна, которая у нас идет постоянно. Ну, это понятно. Это то, чтобы детишки вообще понимали, что такое игра. Это огромная проблема. Я очень много занимаюсь с детьми. Занимаюсь рукопашкой, там, и традиционными всякими вещами, какими-то фольклорными. Детишки иногда не умеют держать друг друга за руку. Это сильная проблема. Вот в первом, во втором классе еще не умеют дичаться реально. Не умеют работать в коллективе. Почему им там в школах тяжело и так далее. Нету там авторитета старшего и так далее, и так далее. А в русской игре все вот эти, казалось бы, сложные психологические проблемы, которые я озвучил, они решаются вот на раз. Достаточно чуть-чуть поиграть с ребенком в традиционную игру, которая к нам пришла, прошла сотни, может, тысячи лет. Вот, и все становится на свои места. Ребеночек начинает бегать, прыгать, как ему надо, улыбаться, хватать девчонку, бороться с мальчишкой. Ну, в общем, все, что он и должен будет делать вообще по жизни. Потому что, на мой взгляд, наверное, умные люди меня поправят, но вся традиция, все образы традиционные, и игра, и песни, и пляс, они, в общем, рассчитаны на... В основном на две вещи. Это продолжение рода, ну и для мужчин это война. Понятно, что есть ритуальные обрядовые, там небольшой кусок. Но в основном это продолжение рода, то есть как ты девку берешь, как что-то с ней дальше делаешь, как вы детей рожаете. Ну а для мужика понятно, как он идет, бьется и достигает своих побед. Значит, что там, какой у нас следующий центр? Это изба сказок. Это, так скажем, наверное, самый яркий. Может, где-то есть круче, но, на мой взгляд, у нас это самый яркий проект. Тоже в России. У нас к нам приезжают очень сильные, именитые сказочники. Они приезжают из разных регионов. Мы слышим разную русскую речь, она очень разная. Она уникальная, она красивая. Потому что архангельский говор, псковский говор, говор там, нижегородский говор, московский, петербургский, они разные. Это все уникальные, красивейшие языки. И оттенки культурные, которые они привносят, они очень интересные, проходят в большой аудитории, такой классической, университетской. И, ну, аудитория полна. Вот. И это очень приятно. И детей много, и взрослых. И, кстати, в прошлом году все ожидали, что будут сказки для взрослых. И в этом году мы действительно делаем от нуля сказки. У нас будет в программе помечено. Вот детская поляна, она, может, уже вышла у нас в группе Царскосельской вечерины. У нас будет от нуля сказочки, там 0+, там 2+, 5+, и так далее. И после 20:00 у нас будет 20+. То есть это будет Петрушка, такой, какой он должен быть, да. Ну вот, такой насилие и похоть, ну вот, и веселье. И будут какие-то заветные сказочки, будут какие-то частушки, будут присказки, то, что вот уже можно показывать взрослым и нужно. Чтобы они знали, что можно вот так весело, хорошо и задорно отдыхать со сказками без детишек. Ну и, конечно, это в основном зале то, что у нас происходит, это концертная программа. Вот, я бы от нее отказался, но уже это стало частью такого восприятия праздника. Так бы я там, ну, как я и говорил, я не люблю концерты как таковые. Вот когда это вечерка, когда мы все вместе сидим, когда можем запеть в разных углах разное, потом сойтись. Вот это здорово. Но вот концерт все-таки оставляем, потому что иначе просто народ не поймет, так скажем. Уже и привык, потом, да, народ? Да, и потом концерт. Пляса, и потом с 6:20 у нас, кажется, пляса. Ну, официально до 10:00, но нас терпят наши соратники в университете. Низкий поклон им. Они нас терпят. Мы почти до полуночи там куролесим. И потом быстро-быстро-быстро стараемся свернуться, значит, привести все в божеский вид. И покинуть славные стены Санкт-Петербургского аграрного университета. Но одновременно там будут десятки мастер-классов. Я их вчера считал, у меня было 30 с чем-то. Вот. Это ремесла рукоделия, опять же, это нацелено на то, чтобы и люди, взрослые, и детишки вспомнили о том, вообще, что что-то можно делать руками, а не только усилием кнопки. Вот. Это важно, нужно и полезно. И, естественно, там у нас будут реконструкторские ребята программы свои делать, и бои на мечах, и общины к нам приедут, то там Велесия приедет, они всегда играют с детьми в традиционные игры. Это, в общем, независимые такие очаги. И Ладоград у нас будет делать экстремальные практики, и там и ножи в живот кидать друг другу, и ходить по стеклам, и глотать шпаги, откусывать гантели, и там и так далее. Таких площадок будет много, и хороводы, и игры в разных углах. То есть, вот ты пришел чем-то, обладаешь талантом, бери, пляши, бери, пой. Ну, так и должно быть, как должно быть на большом празднике. Вот. И я, к сожалению, не успеваю побывать на всех площадках. Вот. И очень рад, когда приезжают люди опытные, которым чему мнению я доверяю. Я вот спрашиваю, а ты где был? И он там говорит, я был в избе сказок. Я говорю, ну, расскажи, как там. И вот он мне начинает взахлеб рассказывать, там, и, там, что на его взгляд нужно сделать. Я все это беру на карандаш. Вот, и всегда я и моя команда вот, хотим сделать это всегда лучше и веселее. Вот, поэтому это все не проходит такой единый конвой, единой программой. Поэтому все это так непростой, живой, большой организм. Там, могут быть там аудитории или тусовки, в которые меня не пустят, там, если я не вовремя приду или там что-то не так сделаю. То есть это вполне нормально. Там все, кто приходит, равноправные, абсолютно хозяева данного праздника. Так и должно быть. Да. Угу. Так вот подумал, придет человек, и столько всего интересного, и глаза разбегаются, и уши во все стороны направлены, и ноги... Вроде бы только две ноги, а идти надо в разные стороны. Да, да. И как разорваться на 1000 маленьких медвежат. К сожалению, не получается иногда, чтобы еще здоровым остаться. И, в общем-то, наверное, это и правильно, потому что если ты что-то не увидел в этот раз, то у тебя будет желание в следующий раз попасть. Но да. Ведь с другой стороны, даже при всем лояльном отношении к вам институтских верхов, то, что вам предоставляют такой большой зал. Но зал все равно не резиновый. Что в следующем году будете делать? Ну, так скажу, мы же отказались от многих видов рекламы. И из экологических побуждений, и из экономических, и то, что мы уже собираем нам... Мы собираем вполне определенную аудиторию, да, мы пользуемся вот целевыми для нас, ваше радио, интернет для нас целевая аудитория. Потому что это люди не безразличные, люди не безразличные, как минимум, к истории, к традиции нашей. Вот, это нам интересно. Просто заклеивать город плакатами нам уже не нужно, мы от этого отказались, но мы спада не наблюдаем, мы наблюдаем только рост. Что будет в следующем году, я не знаю. Например, если вдруг нам по какой-то причине университет откажет, то вечерина будет совсем другой. То есть она будет по-любому, но она будет совсем другой. Переезжать в какой-нибудь зал, не знаю, условно говоря, Форекспо, какой-нибудь Ледовый дворец или что-то такое, где проходит другого уровня мероприятия государственного и бизнеса, то там это... Даже не в том дело, что это стоит столько денег, которых я никогда просто даже в глаза не видел, а дело в том, что нужно будет согласовывать наше видение праздника, так скажем, с власть имущими и с деньгоимущими людьми. И вот они как раз могут попробовать нагнуть нас и сказать, знаете, а мы считаем, что здесь, ну, условно говоря, здесь должна быть Надежда Бабкина, да? Или группа «Золотое кольцо». Я их очень люблю всех, да. И они молодцы, но пусть они занимаются своим делом, мы будем заниматься своим. А если Лепс приедет? Не, пусть приезжает, попляшет вместе с нами, подпоет какую-нибудь казачью песню, пусть приезжает. Я абсолютно не против. Но единственное, что он не будет у нас. Ко мне, у меня очередь на спеть на царскосельской вечерине рассчитана на... Ну, на 3 года уже вперед. И я вынужден отказывать даже своим близким и там, любимым, дорогим соратникам возможности выступить, да. Потому что, ну, ребята, ну, не как Лепс, да, ну, типа, очень многие обращаются, хотят выступить и так далее. Но такой возможности нет, потому что мы хотим, чтобы был истинный фольклор, настоящая, истинная традиция. Хорошо, Артур, ну вот давай так поговорим. Все-таки при всем уважении к нашим структурам, ну, властным структурам, все-таки встречаются на местах такие вот управители от культуры, которые, ну, как ты говоришь, любят нагибать и говорить, вот у вас будет вот так и вот так, а не будет, значит, не будет никак. Но все-таки, наверное же, есть какая-то программа поддержки вот таких мероприятий. Наверное, и то, что все-таки 7-й уже год это проходит. Должны как-то убеждать людей, вверху сидящих, о том, что вот то, что здесь происходит, это неспроста, и программа вся продумана, и народу это нравится. Давайте вот включите нас на следующий год вот в Ледовый дворец, мы проведем вот такое же мероприятие. Бесплатно проведем, вы только договоритесь, чтобы вот с нас не драли деньги. Слушай, ну это история для кого-то идеального мира, идеального государства. Это не на этой планете. Ну вот опять. Ну что же, я вот так думаю. Если у тебя созрело все в голове, то в этом случае раскрываются это все, и Бог помогает, и все хорошо, замечательно. Если этого угодно, но ведь мы же не бесовщиной занимаемся, мы занимаемся все-таки полезными вещами. Не, ну понимаешь, люди, которые отказывают или навязывают свое мнение, они исходят из очень простых вещей. Они многие могли закончить высокие какие-нибудь вузы, их так учили, они так знают. Они вот ходят там на Лепса, да, и они в восторге, им нравится, они получают свой катарсис, там, свое воодушевление и так далее, свою радость. И когда ты им начнешь рассказывать, что можно привести там каких-нибудь архангельских бабушек из какой-нибудь деревни Кушко-Пала, ну, вот, они тебя просто не поймут. Скажут, ну что ты, ну какие там бабушки, ну о чем ты говоришь? Вот сейчас мы найдем, мы пойдем там, не знаю, возьмем каких-то столпов, вот они все на ОРТ крутятся, на РТР, а мне вот они вообще близко вообще не сдались. Поэтому это, понимаешь, если это будет Ледовый дворец, то, ну, это... Мне точно нужно будет уходить там с основной работы. Для меня это должно будет стать работой. А я очень рад, что для меня это деятельность и досуг свободный. Вот. Я этим занимаюсь, потому что считаю нужным и хочу этим заниматься. И потому что мои партнеры по бизнесу терпят меня в таком виде. Ну, вот в каком я есть, да, и у меня очень много времени это отнимает. А это уже будет, ну, совсем другая история. Пусть будет тесно. Вот я вот за то, чтобы было тесно, чтобы было не протолкнуться, как у нас бывает на многих праздниках. Чтобы было вот чувство локтя. И вот мне всегда говорят, вот плясать невозможно. Ну, как же, ну, давай что-нибудь другое. Давай много дней делать. Ну, пусть невозможно, пусть тесно. Ну, вот кому совсем никак. Ну, значит, там... найдут себе другой пляс или другой праздник. Потому что на самом деле, когда мы начинали нашу деятельность, нам казалось, что мы первые. Когда мы начинали на живой бой, когда мы начинали борьбу, когда мы начинали фольклорные, народные праздники, нам казалось, что вот мы такие единственные и первые. Сейчас, на самом деле, слава богу, все это развито, все это хорошо, в разных совершенно точках можно найти, где провести правильно свой досуг. Или в спорте, или в народной традиции есть очень много. Мы уже, так скажем, не такие уж мы незаменимые и уникальные уже. Мы, конечно, там во многих вещах там первые какие-то большие выдумщики. Например, вечерка плясовая зимняя у нас точно самая крупная в России. Больше не бывает. Вот, но, в общем, при желании можно найти и коллектив для себя, и с кем попеть, и с кем время правильно провести, и в поход сходить. Поэтому, ну, если вдруг нас попрут из университета, ну, будем находить что-то еще. Но ледовый точно не хочу. Ну, ты представляешь, сколько вокруг ледового там намолено, но совсем другим богам. Поэтому ну да, да. В ледовый я... назвать невозможно, да. Да, да, я совсем в ледовый не хочу. Даже... Хорошо, а тогда такой вопрос. Вот представим себе, что, как говорят, хороший пример заразителен. Перефразируем, да? Угу. И вот приходит кто-то к тебе после очередной царско-сельской вечерины и говорит: слушай, Артур, вот я живу в Кирове, да, там, или я живу в Архангельске, или я живу там еще где-то, ну, в Ростове-на-Дону. Загорелся вот этой идеей. Есть у меня соратники, есть коллективы, даже готовы представить площадку. Помоги, подскажи, как организовать. Пойдешь навстречу, поможешь, подскажешь? Ну, мы проводим, когда находим таких желающих, мы регулярно проводим семинары. Значит, я рассказываю, как я делаю эти праздники и как я собираю деньги, что очень важный животрепещущий вопрос, как я договариваюсь с властью, как я решаю вопрос с церковью, вот, и почему нам так здесь хорошо и все у нас хорошо и успешно. Значит, мы регулярно проводили, ну, мы, наверное, последние 2 года не проводим такие семинары. Раньше проводили очень много, потому что мы очень много занимались регионами, очень много занимались Карелией, там есть свои подвижники большие. Вот, и много для них делали и праздников, и ребята обращались. Но понимаешь, в чем еще есть загвоздка? То, что я могу это рассказать, схему, но во многом эта схема моя. Вот. И я всем объясняю, что, ребята, вы должны во многом быть готовы пройти свой собственный путь. Вот. И понять, как вам это удобно и как вам это хочется. Это одна сторона, что я всегда помогаю. Мне вот иногда пересылают программы мои там друзья. Говорят: Артур, посмотри, вот программа вечерины слово в слово. Там за такой-то год вот там-то вышла программа твоей масленицы. Я говорю: это не моя масленица. Я на нее никаких прав не получал и не хочу. Я вообще за копилефт, ну, вот, за свободное распространение творческих идей бесплатно. Нравится тебе мой текст? Вообще бери и пользуйся навсегда. И вообще забудь, что я его написал. Вот просто подпиши свою фамилию. Если ты за это какую-то копейку получил, я только рад был. Ну, вот. Ну и так по всем любым там творческим моментам. Нет у нас конкурентов в этом поле. Мы должны... У нас есть только соратники. Если кто-то взялся, вот, и я вижу, что там какие-то наши словосочетания, наши обращения, наши статьи, которые мы создали там, и распространили сеть, кто-то берет для себя за основу, слава богу, я только радуюсь. Я готов подсказать, что я вижу, что где-то недокручен, но просто не знаю контактов, а самому там, ну, не хватает сил, вот, выйти. А так я всех приглашаю, пожалуйста, обращайтесь, всегда буду помогать, значит, и словом, если смогу, делом. Это понятно. Первая страна. Угу. Это первая страна. Вторая, что я вижу, что много серьезных мероприятий выросло, в том числе из вечерины. Я попробую затащить на себя одеяло. Пусть ребята мне потом напишут гневные комменты. Но у нас есть совершенно потрясающий фестиваль в Петербурге. Он как раз проходит в конце августа. Он называется «Славянский Спас». Ребята сначала там, они были вообще не крина. Сейчас они создали там молодежное крыло, там община Велесье. Они его продолжают делать, продолжают проводить. Это праздник у них не единственный. Они в свое время очень много трудились и помогали мне на праздниках народных. И сейчас создали свое. То есть они и до этого, наверное, что-то делали. Мне очень хочется верить, что они что-то почерпнули, что-то переняли. Я не могу сказать, что это вот просто мои детишки. Да, там какие-то вот это их праздники. Нет, это не так. Но что-то я вижу, что-то есть общее, какие-то общие подходы. Я рад. Я всегда рад. И если они будут обращаться, там наступят на горло гордости моей, своей и всеобщие, там зададут какие-то вопросы. Но вот у них-то таких проблем точно нету. А то там Дима Патриот всегда с нами работает, всегда участвует, глава Велесье. Вот. Есть еще в Пушкине вырос такой фестиваль «Ладоград». Такая большая тусовка интересная. Они постоянно сейчас делают свои проекты. Я в кое в чем не согласен, кое в чем готов с ними спорить, критиковать. Вот. Но то, что они занимаются этим добрым делом, правильно, я за них только рад. Это только два праздника, которые, на мой взгляд, каким-то образом проросли через вечерину. Ну, это вот мое мнение. Может быть, они со мной могли бы поспорить. Поэтому нет у нас здесь... У нас враги только те, кто запрещает это. Те, кто делает, те, кто созидает в народном поле, для нас только друзья и соратники. Давай сейчас прервемся на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим разбирать тему. Думаю, тема достаточно интересная и обширная. Так что будет о чем поговорить. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 10-й день месяца Новых Даров 7524-го лета, Третенник. По одному из древних календарей, а по современному, 11 ноября 2015 года, среда. Добрые народные праздники, царскосельская вечерина. Такова тема сегодняшней нашей беседы в живом эфире. А Артур Гавриленко, главный соведущий, нам об этой вечерине-то и как раз рассказывает. Понятно, что уже появляются какие-то новые праздники, новые встречи, как ты говоришь, которые проросли из царскосельской вечерины или взяли за основу что-то. Это приятно, на мой взгляд, потому что я думаю, что вот конкуренции как таковой в славянском мире быть не должно. Потому что слово «конкуренция» – это все-таки, во-первых, не наше слово, во-вторых, оно строится на какой-то денежной выгоде. Если мы говорим о неденежной выгоде, то и какая может быть конкуренция? Какой может быть вообще бизнес? Я скажу так, что очень часто у меня людей, которых я привлекаю и предлагаю им какую-то оплату, да, они говорят: нет, ну что ты, это же наше общее дело, мы денег не возьмем. Если я предлагаю оплату только если у меня есть возможность, если нет, то, соответственно, ее не бывает. Но я всегда говорю, рода должны богатеть. Твоя семья, твой род должен быть богатеть. Но богатство, в конечном счете, не должно измеряться количеством бумажек, да, и каких-то ноликов, где-то у кого-то в компьютере записано. Вот. Это просто может чуть изменить отношение к деньгам. Для меня это давно не ценность, для меня это инструменты. Как, ну, нельзя любить там чемодан с деньгами, потому что, ну, нельзя любить там чемодан с гвоздями или чемодан там с цементом. Это вот одно и то же. Это просто инструменты, которыми нужно хорошо, успешно пользоваться. Вот, это к разговору о том, что нужно делать с открытой душой, не зацикливаясь на бабле. Угу. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что работает у нас чат, в который вы можете войти и задавать вопросы, обмениваться мнениями. К нам приходит иногда сообщение, что вот я зарегистрировался, но, к сожалению, не могу войти. Пишет там, что неправильный логин или не может войти, или заблокирован. А есть одна особенность. Вы все-таки должны регистрироваться, латиницей набирать свое имя. Вот такая особенность есть. И тогда проблем не будет. И второй случай, когда вдруг по каким-то причинам вас не впускают после регистрации, этот логин был кем-то занят и уже был забанен за очень нехорошие действия. Вот два случая, когда вы не можете попасть в чат. А так вообще регистрация очень быстрая, и буквально в 10 секунд, и после этого вы уже полноценный читлайнин, можете логин, пароль свой вбивать и задавать вопросы Артуру в данном случае или обмениваться своими сообщениями с теми, кто находится в чате. Так, ну что ж, давай дальше. Будем рассматривать царско-сельскую вечерину уже под микроскопом. Наверное, один из нередких вопросов, которые тебе приходится слушать, почему вы проводите вечерину практически уже зимой? Что вам, лето, весны и осени, что ли, не хватает? Такой ранний, где еще тепло, и когда народ более-менее способен передвигаться свободно, а не так, что в тулупы залезать, там, валенки. Ну, у нас очень много праздников. У нас это круг, годовой круг народных праздников. У нас их много. У нас их много и зимой, и весной, и летом, и осенью. Просто хочется собраться под крышей, в тепле, чтобы по-настоящему помногу поплясать. И, так скажем, в тепле и с интересными людьми пообщаться и провести время. Пока у нас есть такая возможность, мы, соответственно, используем мощности университета и ноябрь. Ну, такое время, когда хочется вот как-то под крышей все-таки быть. Это еще не снежок, да, уже в январе, там рождественский, там вот это можно на улице устраивать праздники, что мы обязательно сделаем. А вот сейчас как раз такое межсезонье, когда нужно куда-то спрятаться. И потом, ну, у нас есть там долгая история, что мы сначала проводили это в пост, потом большая православная общественность попросила меня проводить это все-таки там до начала поста, как мы пересекались с другими фестивалями. Но вот сейчас у нас устоялось, что действительно в последнюю неделю поста проводим. Многие называют эту вечерину зимней. Очень много идей по тому, как вечерине выплеснуться за стены университета. Но я пока стараюсь людей пожалеть, потому что все-таки петербургское межсезонье – это такая вещь суровая. Если нам разрешат, то впервые мы сделаем несколько, так скажем, точек на улице. Мы сделаем бочки тепловые, ну, это костры, грубо говоря, безопасные такие в бочках. Мы сделаем там лавки какие-то с каким-то интересным товаром, там с рыбой, там с грибами. То, что не очень хорошо, когда находится в помещении. И, ну, может, там ребята что-нибудь там пожарят, сварят и вкусное сделают на улице. Если у нас это все срастет с университетом, то мы выплеснемся на улицу, и у нас такая уже будет и в закрытом, и на открытом воздухе. Вот, а пока это как раз мы, это у нас, для меня это время, это конец года. И я смотрю на, вспоминаю всех тех добрых людей, которых видел за год. Это для меня отчетно перевыборное собрание. Я вспоминаю всех, кого видел, кого слышал, с кем хочется еще раз увидеться. Всех приглашаю на вечерину. Конечно, не у всех получается выбраться, не у всех получается там поучаствовать. Но во многом наши планы, желания совпадают. Очень много хороших людей приезжает, очень много показывают и очень много отдают. Отдают добра, отдают таланта, творчество, знания. Это очень радует. Пока мы пытались сделать царско-сельскую вечерину летом, но это наталкивалось на разные организационные, там, разные хозяйственные вопросы и хозяйственно-финансовые вопросы. Поэтому пока не удалось сделать. К тому же у нас летом есть очень большой проект в Эстонии, «Славянский свет» называется. И он у нас отнимает огромное количество сил. Вот, поэтому пока мы не дошли до того, чтобы такой масштабный праздник сделать еще и летом. Угу. Ты не случайно так понял, сказал, что зимняя вечерина, ведь если по, опять же, древним каким-то календарям смотреть, то зима наступала где-то в районе там, 3-го, 4-го, 5-го, ну, в зависимости от плавающих дней, да, ноября, вот как раз где Казанская. Угу. Такая примета есть, что на Казанскую с утра еще осень, а уже к вечеру зима. Вот как раз это вот по древнему календарю уже зима-то, она сейчас и идет, так что ты не оговорился здесь. Ее зимней назвал не я, ее зимней назвали люди, потому что на вечерину обычно буран из-за носа. Угу. К нам люди с России не доезжают, там, из Твери, там, отзваниваются из Ярославля, мол, Артур, мы там, кидают смс-ку, мы едем через 4 часа. Проехали 20 километров. Ну и, соответственно, я говорю, ребят, разворачивайтесь, зачем себя мучить? Там, вот когда в прошлом или позапрошлом году, позапрошлом, да, встала вся Россия, неожиданно выпал снег. Вот. В России, соответственно, не получилось у многих доехать. Потому что выпадает, да, много снега на вечерине. Так что будьте готовы. Мы едем через полчаса, мы стоим. Хорошо. Тогда такой вопрос. Я понимаю, закрытое помещение все-таки оно намного теплее, чем уличное. Если вот снег выпал, то это слякоть, которая тащится внутрь, да. И вот как с этим быть? Как здесь обходим такой момент? Ведь, наверное, на утро те, кто придут в университет, увидят натоптанное это все, не очень будет приятно. Ну, у нас работает полтора десятка уборщиков. Вот, поэтому с этим все в порядке. У нас чистота абсолютно у нас понятно там. Раз такие тонкости забираемся, у нас все в порядке и с туалетными комнатами и так далее, и так далее. Потому что, конечно, университет не рассчитан на единовременное пребывание такого количества людей, на самом деле. Там тот гардероб, который там, кажется, на 700 или на 800 мест, в первые полчаса забивается, и потом уже люди так, скажем, складируют кучками свои вещи. Вот. И я иногда, ну, по крайней мере, раньше переживал, что вдруг там вопрос воровства какой-то возникнет. Но, к счастью, достаточно внимательных и добрых людей. Плюс мы провели несколько профилактических бесед, когда объяснили, что если вдруг кого поймаем на воровстве, то есть у нас подозрение, что его рука попадет в дверной проем, и кто-то резко хлопнет дверью, откуда будет торопиться. Случайно вот. Кто-то будет проходить, тогда бывает, да, же. И сквозняк, да, опять же. Да, с оттяжечкой так бам. Ну вот, и поэтому пока все, слава богу. Угу. Вот, поэтому у нас чистота, у нас здоровье, у нас красота, традиции. В этом деле все хорошо. И, кстати, мы считали летнюю вечерину. Даже в Петербурге, если проводить вечерину, даже летом, все равно людей нужно посадить под шатер, да, потому что вдруг ливень. Потому что есть опыт некоторых безответственных фестивалей, когда вызывают и группы, и людей. Люди приезжают, начинаются ливни. И вот, чтобы посадить несколько тысяч людей под шатры, например, это опять же из разряда того, я столько денег не видал вживую. Поэтому тоже сложный вопрос. Возможно, она будет и меньше вечерина такая летняя. Я задал вопрос не просто так. Ты сказал, когда про уборщиков, это все здорово, замечательно, но ведь известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вот что ты предлагаешь тем, кто приезжает на вечерину, может какие-то там сменную обувь с собой иметь? У нас всегда выходит в группе инструкция, что брать с собой на вечерину, и сменная обувь, кружка и сменная обувь, это всегда прилагается. Кружка, потому что мы всегда бесплатно, когда я говорил про доступность праздника, это не то, что только ты должен попасть бесплатно на праздник, да? Ну, скажем, приходят детишки из необеспеченных семей, да? А тут их ярмарка искушает и кренделями, и всем остальным, и пирогами, и сбитнями, и все это стоит больших денег. У нас обязательно самоварная поляна с угощением, хоть ты там опейся и объешься там сушками, печенюшками, это все бесплатно в любом количестве. Вот, поэтому у нас это доступно, чисто, в общем, правильно. Инструкция есть. Это кружка. То есть почему? Потому что мы не хотим, приходится в одноразовую посуду разливать, да? Поэтому лучше взять кружечку. И я людям советую взять одну или две сменные обуви, если они пляшут. Потому что когда пляшешь 5 часов подряд, то промокаешь просто насквозь. Я советую просто брать с собой сменную одежду, сменную обувь, как минимум одну пару. Вот у меня их две обычно, две сменные обуви пары. Хорошо смену. Ты пляшешь, короче, да. Ну, я уже пляшу не так, как бы, вот, а ношу все равно по празднику очень много. Поэтому, да, есть инструкция, и ну, люди понимают, многие. Я не видел, понимаешь, хамского отношения, а если меня что-то и задевает, то я зачастую не делаю замечания. Я понимаю, что люди не виноваты. Мы, например, вот всю зону торговли с едой выводим сейчас там, в отдельный блок, потому что, ну, например, на избу сказок приходят, ну, условно говоря, с попкорном, да. Вот все привыкли. Я не против вот этой культуры как бы поглощения фильмов, да. Ты приходишь, обставился там кока-колой, нравится тебе, хрусти, пей кока-колу, смотри комедию с неграми, почему бы и нет. Ну, вот. Но когда ты приходишь на былину там с кукурузиной там, или с пирожком, ну, наверное, это не очень правильно. Ну, мне так кажется. Совсем неправильно, скажем так. Ну да, совсем. Хотя мне могут возразить, мол, там, а раньше в избе там сидели, все семками щелкали. Ну, наверное. Ну, наверное. Но сейчас уже все-таки другая... Хочется проявить уважение к чтецу, который приходит, тратит свое время. У нас, кстати, ни один из артистов ни копейки никогда не получает, ну и не получал. Ну и, наверное, если на меня не свалится чемодан с деньгами, то и не будет получать. Я бы рад их всех отблагодарить, но этих возможностей нет. Поэтому люди, которые трудятся самоотверженно на вечерине и показывают все самое лучшее, что они собрали, хочется, чтобы к ним проявлялось уважение. Большое, большее, по крайней мере, чем обычно. Ну, а, например, бежит мамочка там вся в леденцах, вся, у нее ребенок весь в кукурузах, там, на купленных пирожках, не вовремя залетает в избу сказок, на примере избы сказок, там, в середине выступления. Мы, соответственно, это контролируем. Там. Мы не будем выговаривать, что там она перепутала что-то. Ну, скажем, что с едой нельзя. Значит, посередине выступления, посередине былины, если на люди поют, ходить нельзя, ну и так далее. Есть расписание, есть ограничения определенные. Всех не научишь, ко всем в душу не залезешь, у всех разное представление о допустимом и нет. И я думаю, что есть много благочестивых людей, которые мне смогут сделать замечания. Ну, так что вообще меня очень радует публика. И очень, естественно, фольклористы это отдельная история такая красивая. Но народу обычного все больше и больше и больше. Они вроде так понемножку перемешиваются. Вот. Так что... Если ты говоришь про обычный народ, то в этом случае обычный народ приходит в обычной одежде. Как здесь у нас с внешним видом? Что с собой брать? Есть какой-нибудь там ценз, то, что сейчас называется? Вот с этим можно, а вот с этим нельзя. Ну, так скажу, у меня было много конфликтов с фольклористами тоже по этому поводу. Значит, объясню. Вечерина делается для нормальных людей, вот тех, которых мы видим из окна. Это не делается для фольклорной тусовки. В фольклорной тусовке куча своих праздников, да, куча возможностей встретиться, порадоваться друг на друга, посмотреть друг другу на вышивку, там, посмотреть, что там новая косовороточка или там новое плетение, и послушать там новую песню, там, привезенную из Белгорода. Вот таких уникальных, таких, и, так скажем, узкоспециальных возможностей у фольклористов достаточно много. Идея циркосельской вечерины – это вообще распространение традиций, показать, как это весело и красиво. И для меня, дорогих фольклористов, я использую как картинку, как замануху. Много красивых людей, одетых по-русски. Много сильных людей, интересных людей, поющих по-русски, пляшущих по-русски. Ну, вот, как я и сказал, что они постепенно смешиваются, потому что ну, фольклористы не любят брать там все в пару человека не в фольклорной одежде. А я очень прошу, наоборот, я говорю, видите нормального человека, то есть обычного, хватайте его и затягивайте в круг. С этим проблемы, мы с этим боремся, накачка у нас происходит психологическая, всегда я там говорю с руководителями коллективов, ну и постепенно, очень медленнее, чем бы это хотелось, но это происходит. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, обычные люди, там, а в чем приходить на вечерину? Я говорю, ну, если вам удобно прийти в тренировочном костюме, Adidas, ну, приходите в тренировочном костюме, ну, вы будете, наверное, чувствовать себя немножко не так. Вот, приходите в том, в чем вам удобно. Потому что если вы уж так будете очарованы русской традицией и так захотите купить себе сарафан или рубаху, у вас будет такая возможность. Потому что русскому костюму мы уделяем очень много внимания. У нас будет очень много лавок, которые привезут, соответственно, костюмы. Вот. И прямо там на вечерине люди одеваются. Такое очень часто бывает, там парни, вот видно, что это офисные работники, там компьютерщики какие-то, они приехали в джинсиках, там в маечках, в каких-то блузах, ну, вот, и потом они куда-то убежали, там где-где-где, и прибегают уже поверх, натянули рубахи. Ну и прекрасно, так и должно быть. Вот, поэтому, кстати, по костюму у нас будут и выставки, и показы, и это вообще отдельная история. Костюм, ну, так скажем, когда я в косоворотке, вот я вот точно мимо урны не плюну, да, мне вот это неудобно, меня это ограничивает. Как с бородой, как бы вот, я со своей длинной бородой хожу, и мне и хочется похулиганить и как-то там нашкодничать, а вот думаю, ну у меня же борода, ну не то, что думаю там про бороду, но все-таки я же человек приметный, у меня борода, ну как мне уж такое нельзя. А уж когда костюм на тебе, когда на тебе вышивка, когда там на тебе образы древние, то... Значит, похулиганить совсем уж не получается. Ну, вот. Ну а девушек сарафан, костюм, рубаха, платок они преображают просто коренным образом. То есть, если девка в сарафане и правильно одета, на нее хочется смотреть, разглядывать ее, быть к ней ближе. Ну а соответственно, джинсы, кофточки, там, Китти, там, не знаю, еще какие-нибудь там бренды, они уже превращает их в достаточно обыденную, понятную массовку. Вот. Угу. Уже гораздо менее заметную. Вот. Поэтому да. Здесь с костюмом проблемы нет. В чем не придут люди, можно будет одеться на месте или просто хотя бы захотеть одеться или пошить. И угу. Таких специалистов будет много, которые расскажут, покажут, научат. Там теток со швейными принадлежностями будет огромное количество, даже с ткацкими станками. Хорошо, вот говорим мы про то, что можно будет прикупить. А вообще, вот, купцы, в каком количестве они будут представлены? Будет ли хороший ассортимент? И скажем так, что, наверное, для многих тоже интересно, не будут ли завышены цены? Потому что ведь известно, что многие купцы пытаются на таких мероприятиях, ну, так очень хорошо разжиться. Слушай, ну, больной вопрос, да? Он входит в противоречие с моей теорией доступности. И мне, ну, например, наш постоянный участник Гардарик. Да? Люди самоотверженные, интересные, и очень много своих культурных событий делающие, там концерты Емелина организовывающие и так далее. Вот, и мне все говорят, у них дорого. Ну, да, у них дорого, но значит хорошо. Там, когда я шил рубахи сам 3 года назад, могу сказать, я свою команду всю там студенческую там, и так далее вокруг решил обшить рубахами. Я брал самый недорогой лен, я искал пошив самый простой. Моя жена лично делала вышивку там, на машинке, какую могла. Там, простейшую, там, пуговку простейшую и так далее. Нам рубахи получились 1300 рублей. Без оплаты организаторского труда, без доставок, без там, договоров, ну и без вышивки моей жены. Это 1300 рублей только материал и пошив. Ну, мы не специалисты, вот мы вот просто взяли и сделали. Понятно, что мощная, красивая рубаха, вот я в Архангельске покупал 5,5, что ли. Понятно, что дорого, понятно. Но ты ее и таскать не будешь, наверное, в машину под ней не залезешь, на охоту в ней не пойдешь. Это праздничные рубахи. А простые рубахи, вот повседневные косовороточки, ну, любая девка должна из, грубо говоря, вот снять вот этот скатерть, да, или сакон, занавеску и раскроить и пошить. Там вообще ничего сложного. Там 3 раза ошибется, ну, будет у тебя чуть косенькая рубаха. Чего ж, не с первого раза она сошьет тебе правильно. Носи, радуйся. Ну, вот. Но зато это будет дешево и сердит, потом научится. Ну, вот потом, если захочет, сошьет тебе хорошую, уже пришьет тебя вышивкой. Раньше как пришить, отшить, это же не просто так было. Потому что девка вышивала со своими мыслями о тебе. своих мыслями о вашем общем будущем, делаете вышивку какую-то и так далее. Поэтому вопрос сложный. Будет дорого, ну, можно дешево взять. Ну и будет, соответственно. Это особый вопрос. Костюм настоящий, традиционный, народный, уже или делать своими руками. Вот. А если ты не даешь себе труда научиться и сделать сам, то найди в себе силы заработать. Я так думаю, что мужской полный костюм без верхней одежды, с поясом, со штанишками, с портами и с рубахой, и с картузом, да, или с какой-то там шапочкой, порядка десятки. Вот. Это по-скромному. Вот. Девушкам гораздо тяжелее, наверное, от 15 нужно начинать думать от 15. А так все это шьется, все это делается. Но вот у меня жена к вечерине детям по-быстрому шьет рубашки. Тоже будут с вышивками, тоже будут из льна. Вот. То есть это лиха беда начала. Традиционное, почему традиционное, почему оно верное и понятное и приятное? Потому что оно простое. Вот косоворотка, она вся из квадратов, прямая совершенно. Ну вот я когда заглядываю там ей за спину, мне кажется, что и я бы сшил. Я, конечно, не пробовал, но у меня такое ощущение. Вот, там с женскими вещами посложнее, но опять же, потому что это женские, там они сами все сложнее. Поэтому так, будет, наверное, что-то дорого, что-то дешево. Но опять же, нужно понимать, что у нас, когда попадают, можно дешево купить марсианский наряд, понимаешь, который будет непонятно из чего сделан. Ну, мы поговорим об этом марсианском наряде еще в следующий. Сейчас у нас просто музыкальная пауза подходит. Добро. Давай перед музыкальной паузой ответим на такой вопрос. Если человек соберется приезжать на личном транспорте, есть где там остановиться? Стоянка есть? Большая стоянка перед университетом. Да. В общем, на 100, на 200 машин хватит. Ну, и поболее там вокруг. Понимаешь, сейчас студент-то богатый, припарковаться негде, когда ты приезжаешь. А сейчас будет суббота, поэтому все вокруг будет в нашем распоряжении. Припарковаться точно можно будет. Угу. Хорошо. Ну что ж, давай тогда прерываемся совершенно на короткую музыкальную паузу. Еще раз предлагаю нашим радиослушателям включаться в наш чат. Регистрируйтесь. Или, если зарегистрировано, вводите свой логин-пароль и участвуйте в беседе, задавайте вопросы. Слушайте Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 10-й день месяца Новых Даров 7524 лета Третьяник, 11 ноября 2015 года, среда. Добрые народные праздники, царскосельская вечерина. Артур Гавриленко, главный соведущий. И говорим мы так по-домашнему, за кружечкой чая, о том, как вообще эта вечерина организуется, что там происходит, как туда попасть. Ох, много там интересных вопросов, жалко эфир маленький. Давай затронем вот такую тему, которая, наверное, расскажет нашим радиослушателям о тех, кто является настоящими фольклористами, или тех, кто себя выдает за настоящих фольклористов. Вот для меня такой показатель является, одним из таких показателей является, что та рубаха, которая на нем одета, имеет на себе складочки от чемодана. То есть я таких людей называю чемоданные фольклористы. То есть когда он просто живет в жизни, он носит джинсы, носит костюмы современные, носит что угодно, спортивную одежду, ну, то, что вот удобно, то, что принято. А когда он идет на какую-то вечерину, мероприятие, о чем-то рассказывать, петь, он открывает свой чемоданчик, достает оттуда складочку, костюмчик, рубашечку и одевает. И очень смешно бывает, когда сидит такой умный человек, говорящий о фольклоре, о нашей старине, а у самого так видно складочки по рукам проходят, там, по бокам. Вот для тебя какой показатель? Как ты определяешь, человек живет фольклором или он просто об этом рассказывает? Знаешь, я очень терпим. Я очень терпим в этом смысле. И вот мне всегда жалко марсиан, которых клюют. Очень сильно наши истинные фольклористы, потому что у меня даже бывает такое, что Стоп. Прежде чем говорить, у тебя прежде такое, ты давай ответь, кто такие марсиане в твоем представлении? То сейчас говоришь, а у нас там про тарелочку. Марсиане сразу, это люди, которые лишь, так скажем, какое-то подобие народной традиции, не понимают до конца, зачем они одели косоворотку, не понимают, почему просто. Так скажем, это в определенном смысле пародия на традицию. Но пародия не злая, а пародия по незнанию. Да? Но это когда дети играют в рыцаря, вот он надел себе на голову картонную коробку. Ну что ж ему сказать, что ты мелкий дебил, иди себе сделай нормальный шлем и будь достоин рыцарства. Нет, пусть он наденет картонную. Вот кто-то как вот приходит и на вечерке, кто-то приходит и лекции, наверное, читать. Вот он как в картонном шлеме, в картонной коробке. Вот он залез в коробку из-под холодильника, говорит, что он танк. Ну что теперь? Ну пусть он так погоняет. Может, потом его озарит, и он что-нибудь человеческое изобразит. Поэтому их сразу видно. Есть куча групп ВКонтакте, где этих марсиан бедных раскатывают по косточкам. По поводу складок на одежде, могу сказать, знаешь, вот мы когда куда-нибудь едем, там у нас несколько праздников, там в Беларусь едем, куда-нибудь в Псковскую, мы очень много перемещаемся, много всего, и мы специально, у меня были, опять же, проект, я делал рубахи не из настоящего льна, а с примесью искусственных каких-то волокон, потому что она не мялась. Потому что настоящая льняная рубаха, ну, понимаешь, ее чуть-чуть пережал, и она сразу там на себе показывает все дорожные отметины. И очень многие ребята, потом у меня фольклористы из известных групп, не буду называть каких, попросили сделать такие же рубахи, потому что они реально не мнутся. Они вот, понимаешь, их из чемодана достал, это вот против таких, как ты, чтобы не засекали. Из чемодана достал, она распрямилась, как бы она такая, вот как только что вообще из-под утюга. Поэтому не вижу в этом большой проблемы. Тем более у многих фольклористов они там разъезжают совсем не на профессионально подготовленных там экипажах или автобусах, а едут как-то и на общественном как угодно. Там у нас был там Мишаня, он и есть Щербаков, аккордеонист, он слепенький. Он там по несколько рубах, понятно, что он слепую в аккордеон запихивал, понимаешь, свой костюм. Ну какой он там будет? Какой он сильно красивый будет, а не очень. А человек сам по себе потрясающий, отзывчивый. И правильно. Поэтому я к марсианам отношусь к сочувствию. То есть понятно, что я не марсианин, и там ближайшие соратники тоже нет. И мы с улыбочкой на это все дело смотрим. Но с улыбочкой не злой. Но порой их так клюют сильно. Что-то у меня там иногда, я говорю, что на ярмарку записываются, выясняют, а у вас будет там вот такой-то там. Значит, фольклористам, например, там Марианна Медведева. Замечательная девушка, она обязательно будет там. Большой знаток, очень советую познакомиться, обратиться. Я говорю, будет она. Теперь нам уровень понятен. Мы, наверное, просто придем в гости. Значит, со своей лавочкой мы не выставимся. Даже на этом уровне уже все знают, что на вечерине это уровень. Понимаешь, там с картонным кокошником. Но если придут люди с картонными кокошниками, совсем с беспределом, да, вокруг них станут, начнут ржать и показывать пальцы. Жесткие у тебя какие-то все. Да, жесткие. Не то, что жесткие, они вот так вот выражают, потому что там же Марианна Медведева, она слишком много сделала и не хочет, чтобы, по сути, на ее поле там, да, народного костюма, там, какого-то понимания, к чему это ведет и как это должно выглядеть, чтобы его засеивали какими-то сорняками. Тоже можно понять. Но я жалею, марсиан. Хорошо, я просто подводил тебя к такому моменту, чтобы задать вопрос. А как ты себе представляешь в жизни, если бы, например, ты одевал костюм не повседневный, старинный, не только на вечерины, а вот ежедневно. Можешь себе представить в обычном костюме, старинном нашем русском, повседневной жизни, ходя по улице, ездя в автомобиле, там, идя навстречу, что-то и так далее? Я это часто делаю, когда я знаю, что это правильно сыграет и правильно сработает. Но у меня какая проблема? У меня повседневного костюма нет. У меня все костюмы традиционные, они, в общем-то, праздничные. Вот, и поэтому понятно, что когда я иду в белой рубахе, она вся вышита и там свастиками расшита, и у меня там широкий пояс, и у меня там казакин правильный, сапоги и нож, и нагайка. Понятно, что это у меня образ, и я иду с кем-то решать вопрос. Когда нагайка и нож, точно решаешь вопрос. Ну, тоже там в администрацию или еще куда-то я так захожу. Вот. Когда хочу что-то с порога там заявить. А так это сильно привлекает внимание на улице. Там люди хотят там общаться, фотографироваться, но знаешь, у нас не понимают вот, костюм. Вот, относится почему-то к такого рода праздничному костюму, как какой-то именно к какой-то игре, несерьезности. То есть, если я приду, ну, не знаю, в костюме какой-то, я не очень разбираюсь в брендах, ну, там, допустим, ФОСП, да, там, костюм там за десятку можно купить, за 12. То есть, у меня мой костюм принципиально дороже, хотя сшит, ну, дорогими и правильными людьми, которые там берут только за материал. Ну, вот, но ко мне будут намного почему-то серьезнее относиться в каких-то кабинетах. Ну, потому что вот это, так скажем, утеряны смыслы, которые связаны с образом народного костюма. И считается, что ты должен быть совсем сильно малоприметным и двубортным или однобортным с тремя пуговичками и лучше с удавкой на шее, которую я в жизни не ношу. Я часто делаю, ну, такой, знаешь, смесь такую. Я одеваю костюм обычный, да, который сейчас принят обычным, ну, как банкиры носят, и под него косоворотку. И так рекомендую многим делать. Так вот. Ректор Ефимов иногда ходит, у него такая есть косовороточка такая, только опытный глаз поймет, что косоворотка у него, ну, не просто рубашечка там и так далее. То есть нужно идти иногда в этом смысле на компромисс. Там, или под поясок подпоясываю. Если будет хорошая обстановка в той тусовке, в которую я пришел в костюме, я сниму пиджачок, и будет видно, что я, у меня поясок подпоясан. То есть людям тоже это о чем-то скажет. Поэтому костюм в повседневной жизни, ну, понятно, что удобнее всего там бегать в костюме Эверласт все равно. Да, там, или в шортиках, и в маечке летом. А, ну, и во многом потому, что костюм, вот, понимаешь, когда я одеваю костюм от Hugo Boss, допустим, я могу бедокурить. Могу там как-то там, не знаю, там разбить бокал, грянуть, или там, опять же, сплюнуть куда-то. Или кого-то там обматерить трехэтажно. Это я могу себе позволить. Если я буду в косоворотке с поясом, как бы в таком образом, ну, с таким образом, как-то это на меня накладывает ответственность. Может быть, поэтому и не носим в повседневной жизни, что реально много ответственности. Потому что слишком много смыслов за каждой строчкой на твоей рубахе. Поэтому вот так, наверное, это сейчас многим и даже мне не подходит как повседневная одежда, только как праздничная. Ну хорошо, а мечтал бы ты, что наступят такие времена, когда все больше и больше людей будут одевать не просто рубахи национальные под костюмы известных брендов, а уже и сами костюмы какие-то стилизовать, ну не как это делают марсиане, а вот все-таки ближе к тем выкрикам, которые были, ну хотя бы так 200 лет назад. Не то чтобы я мечтал об этом. То есть, ну, мечты нужно соотносить с реальностью. Меня радует, когда я вижу, что когда человек привносит в свой быт, в любой, да, там BMW свой под гжель распишет. Очень радует, когда я вижу такие машинки. Там, или у него там косовороточка где-то. Или, ну, понятно, что человек вот как-то тянется к традиции, там, или поясок у него специфический, или там амулет у него или кольцо увижу с каким-то знаком. То есть, ну, для меня это там свой-чужой происходит опознавание. Вот. Не могу сказать, что я мечтал бы об этом, потому что даже не задумался, честно говоря. Ну, что-то меня даже в этой картинке пугает, что я выхожу на улицу, а все здесь в косоворотках, значит, бабы в сарафанах. Ну, что-то, наверное, я не готов. Угу. Дело вот в чем. Когда в свое время я отрастил бороду очень длинную, мне все спрашивали, ты что, против кого-то протестуешь? Да, ты в какую-то секту попал? Ты в какую-то секту попал? Ты там, это, может, в батюшки собираешься, или там в отшельники собрался и так далее. Вопросов задавались очень много. Ну, я отшучился, говорю, что зима будет холодная, шарфики часто теряю, или там, ну, денег не хватает на бритву, грубо говоря. Доходило до того, что мне даже бритвы там дарили, приносили, люди верили свято, шарфики дарили. Вот, причем хорошие шарфы. Вот. А в конечном итоге я посмотрел в тех обществах, в которых я общался в те времена, крутился, то стал замечать, что и от рядовых до директоров людей очень много стали носить бородки. Конечно, не до пупа, а просто вот, ну, какие-то там аккуратненькие бородочки. Угу. Уж там 3-4-дневная щетина, это само собой стало. То есть мужчины стали быть похожими на мужчин. Кто-то там усы стал отращивать, кто-то бороду. И я говорю, что это было и снизу доверху до самого. И прошло-то буквально там 3-4 года, и эта мода устанавливалась. Поэтому, когда кто-то видит кого-то в национальной рубахе, сначала это вызывает какой-то такой, может быть, интерес или шок. Ух, и нифига себе, чуть такое, да? Потом это вызывает такое, ну да, есть у нас такой своеобразный товарищ. Потом вдруг мы видим, что кто-то тоже начинает на себя одевать такое стилизованное хотя бы. А через 4-5 лет смотрим, как-то эта мода становится, уже и вверху там присматриваются, на себя что-то одевают. Это сейчас тебя пугает, то, что ты вот себе представил, утром вышел, а тут все в национальных костюмах и бабы сарафанах, ты говоришь, а на самом деле-то ничего страшного в этом нет. Это просто, несмотря на то, что мы хотим жить в нормальном славянском русском мире, нас все равно по каким-то критериям отпугивает этот мир. И вот пока мы сами себе в голове здесь не уложим, что здесь ничего отпугивающего нет, этого не случится, ведь мыслим-то реально. Согласен. Ну и совершенно верно люди подмечали по поводу протеста. Я анализировал, что это за движения. Веганские, там, родноверческие. Вот все ребята, которые за ЗОЖ гоняют, значит, здоровый образ жизни и так далее. На самом деле это протест, все верно. Это протест не только, и даже иногда не столько по отношению именно к государственному строю или к конкретным там людям, принимающим решения, вот, а вообще к тому цивилизационному пути, по которому идет там основная масса человечества. Поэтому да, протест, да, так скажем, определенный поиск традиции и, так скажем, наверное, на вечерине большинство народа протестного, потому что проводит свой досуг и свою жизнь не так, как это принято, и не так, как нам это велят. Поэтому с протестом-то тоже люди не ошиблись. Да, но в том случае, когда я это отпустил бороду, она никак не была связана с протестом, с каким-то. Так что есть люди, которые это, ну, делают, потому что, ну, так жить хочется, что вот не заниматься ерундой, схаблить себя, не быть женоликим. Ну ладно, давай к следующей, наверное, теме перейдем. Уже упоминалась у нас финансовая часть. И вот давай зададим такой вопрос. Где деньги, Зин? Ведь я видел, что ты выкладывал призыв собрать 350 тысяч. И большинство людей, когда видят такую сумму, говорят: слушай, дядя, а нафига тебе такие здоровые-то деньги? Ты что с ними делать будешь? Ведь чемодан с деньгами очень тяжелый, на голову падает и ушибить может. Ну, вечерина стоит дороже, примерно в два раза. Вот. А, соответственно, когда я пробовал, запустил этот проект с народным финансированием на Бумстартере, я, ну, это опыт такой. Во-первых, мне сами ребята с Бумстартера написали сами. Типа, вы клевые, давайте вывеситесь у нас на сайте. Вот, сделайте проект. Я нашел там девушку, которая занялась этим делом. Хотел, провел эксперимент, можно ли, так скажем, на этом поле собирать на народную традицию. Ответ, ну, в нужном мне количестве и за короткое время. Ответ: нельзя. Мне нужно было 350 тысяч, мы набрали, я не знаю, наверное, полтинник. Я туда не заглядывал уже давно. Время и сил на это было убито достаточно много, я его не жалею, потому что каждый человек, который, ну, отослал 50 рублей, это вот уже для меня просто соратник, друг и, в общем, соратник надолго, потому что он потратил свое время, он врубился в этот сайт, посмотрел, как это делается. Вот у него было там на телефоне, там мне там девушка одна написала, говорит, у меня только 50 рублей было на телефоне, я все отправил. Ну, что мне будет дороже, там, 50 тысяч от банкира какого-то или 50 ее рублей? Ну, конечно, 50 ее рублей, даже этот жест, который она сделала. Поэтому единственное, что я для себя понял, что, скажем, эта сфера финансирования не наша, значит, финансироваться нужно по-другому. И, там, когда это будет интересно, кому это будет интересно, если нужно будет, я отдельно буду рассказывать про источники. Вот, кто будет делать народные праздники, кому это нужно. А так, с бумстартером, это был для меня информационный повод, был эксперимент интересный. Ну, я посмотрел, как бы, сколько людей там в группе у нас совокупно, которые мы окучиваем, ну, наверное, 1005 человек во всех наших группах. Ну, живых, да, не пересекающихся. Вот, и с этими с поддержками, которые у нас были. А жертвователей получилось 100. Ну, то есть, или смотрят на нас и считают, что у нас все круто и так, значит, и нечего баловать. Ну, в общем, много вопросов. Я понял, что, так скажем, финансирование через интернет-площадки – это не наша аудитория. Я посмотрел проекты, которые там просто… Я думал, если эта порнуха набирает там миллион, то почему бы не набрать вечерине? Ну, вот. Но, оказывается, порнуха, ну, иногда не порнуха, иногда интересный, там издательские проекты, хорошо книжки идут, ну, вот, они хорошо набирают, может, они делаются более грамотно, у нас это первый опыт. Вот. Поэтому все, что люди пожертвовали, это им вернется. У Бумстартера вообще такая логичная и правильная система, что если ты не набрал, да, нужные тебе там деньги, они потом возвращаются через некоторое время обратно тем, кто жертвовал. Поэтому по-прежнему буду ходить к благодетелям, просить их, помогите. По-прежнему буду обращаться в наш муниципальный совет. Ну, вообще, размах большой вечерины произошла после того, как нас взяло под крыло муниципальный совет наш пушкинский. Вот. Мы тогда себе действительно начали, смогли многое позволить. Потому что я помню, первая вечерина нам стоило 28 тысяч рублей. Сейчас, как сейчас помню, это я там, Владимир Николаевич Кропачев, сбросились на какую-то там, примерно на центнер сластей, печенюшек. Вот, это единственное, за что мы заплатили тогда. Вот. А потом, сам понимаешь, хозяйственная часть растет, нужно людей иногда привезти откуда-то, нужно где-то поселить. Потому что там те же суземки, которых вот вы ставили, они, когда их спрашивали, вот вы так много гастролируете, так много ездите, а кто ваш спонсор? А они отвечают, наш спонсор — Пенсионный фонд России. Люди за свой счет, за свою небольшую денежку собирают там, отрывают от семьи и едут куда-то радовать народ, делиться традицией, по-настоящему творить. Ну, если уж они могут, то мы-то должны смочь что-то сделать, что-то свое пожертвовать тогда. Поэтому вот на самом деле Суземки, еще несколько коллективов есть таких. Когда я про них вспоминаю, я понимаю, что там все мои там какие-то заморочки там хозяйственные, финансовые, это вообще ни о чем. Ну, ты нужно продолжать трудиться. Так что короткий вопрос на твой ответ. Где деньги? Они в вечерине. Дефицит продолжается, сохраняется. Я иногда открывал сбор прямо на празднике. Вот у нас москвичи, ребята, приезжали, «Гуляй, нога» такая. Очень хорошая молодежная инициатива плясовая. Ну, вот. Мы там часть им заранее собрали, а потом часть собрал. Там я объявил на празднике, ну, тоже как-то народ не сбросился. Ну, может, я не умею делать. Может, как-то нужно понастойчивее. Может, с шляпой надо побегать. Ну, поэтому пока не знаю, как-то. Мне кажется, есть такое чувство, когда мы, видишь, очень продвигаем эту тему, что у нас все бесплатно, и приходите, и вдруг начинаем что-то просить на вечерине. Мне кажется, это народ напрягает. Они вот не хотят обманываться. А что? Все-таки что-то с них поимели. Поэтому мы будем с этими призывами скинуться поосторожнее. Да, я вот тоже так думаю. Если человек пришел, там было все бесплатно-бесплатно, потом стоит большая шляпа, то как-то это может неоднозначно восприниматься. Ну да, хотя я спокойно отношусь, а вот кто-то может и расстроиться. Да, а вот не дают тебе, потому что ты ходишь в праздничном наряде, а если ты, который там не одну тысячу рублей стоит, а вот если бы ты ходил в каком-нибудь там бомжомском пиджачке с ближайшей помойки. То тогда, может быть, кто-нибудь на тебя обратил внимание и сказали: ну так, стирай слезу, ну дай тебе рубль, дорогой, держи. Неправильно ты подходишь к сбору денег. Возможно. Ну, в этом смысле, да, мне проще самому заплатить. Хорошо. Тогда такой вопрос. Ну ладно, бесплатно, не бесплатно. Может быть, сделать какой-то условно входной билет. Ну почему, например, так вот себя терзать, сказать: ну давайте все бесплатно. Ну бесплатно, там бывает, мы знаем, сыр в мышеловке, да, только бывает. Но ведь понятно, что и за многое в этой жизни приходится платить. Ну так почему бы просто не сделать какой-то щадящий, совершенно там копеечный входной билет, или сделать входные билеты совершенно разных. Вот насколько ты себя чувствуешь, да, помоги. Вот тут, например, рубль, да, вот тут, например, 10, здесь 100, здесь 500, здесь 1000. Вот выбирай любой, который тебе нравится. Достал, положи рубль, достал, положи 1000. Или там, знаешь, как вот некоторые делают такой вариант, что пускают каких-нибудь корабейников, у которых лежит совсем такие безделушки, ну типа магнитики, которые там красная цена 50-100 рублей, да, и продают их, например, там за 500 рублей. И говорят, вот и надпись, вот полностью все деньги пойдут именно на покрытие вот всех расходов, связанных с этой организацией этого праздника. Ну, честно пишут, что это не в карман, а это именно на расходы. Почему бы так, например, не сделать? Слушай, ну, варианты такие есть. Они, так скажем, их реализация сравнима с их финансовой успешностью. Примерно так же. Вот, скажем, ну, пример корабейников. Может, я очень серьезно отношусь к корабейникам. Я считаю, что это отдельный вид искусства, потерянный. И я корабейника видел одну семью, в которой есть корабейники. Это тот же Сева Мизенин, вот его супруга. Потому что в чем искусство корабейника? Это в том, чтобы он продал тебе вот эту безделушку, да? Там мне он продаст за 10 рублей, у меня будет счастье, а тебе он то же самое продаст за 1000 рублей, и тебе будет счастье. Он продает счастье вообще. Не важно, что у него там в руке, чем ты с ним меняешься. Он продает тебе какой-то настрой твой добрый. Грубо говоря, это такой психолог, экспресс-психолог. Вот он должен с тобой поработать, и вам обоим должно стать хорошо. Ну, это к слову о корабейниках. Слушай, ну, по деньгам, понимаешь, очень много. Я не хочу вот так агрессивнее собирать деньги, потому что туча людей трудятся бесплатно. Туча людей, я даже не понимаю, почему они так много делают для праздника. Особенно это касается вот университета и нашего оргкомитета. Там есть Виктор Алексеевич Ефимов, понятно, что он в горних высях там решает совсем другие вопросы, но нас привечает, и у него есть помощники, там такие добрые люди, что они делают столько, я искренне не понимаю, зачем им это нужно. То есть понятно, что мы все соратники, понятно, что мы единомышленники, но они делают просто очень много шагов навстречу, помимо своей основной работы. Вот, поэтому не хочется мне активнее влезать вот именно в сбор денежных пожертвований именно. Мне удобнее поработать с благодетелями, на самом деле. На самом деле, на них больше груз перенести, чем с народа. Потому что врагов очень много, все равно, раз мы уже заговорили в эту сторону. И не хочется давать поводы ищущим повод. Вот. Да, но в этом случае все равно так или иначе ты столкнешься с объемом, или который не поместится в стенах, все равно даже без рекламы. Потому что язык он до Киева доведет, и молва о хорошем расходится тоже достаточно быстро. Или ты столкнешься с тем, что не хватит на какие-то задумки элементарных финансов. Ведь, конечно, можно ходить по различным структурам финансовым, там, кидать клич среди знакомых, друзей, более-менее состоятельных, Но сегодня состоятельные, а на следующий год, например, не очень. Ну, бывает всякое, кризис, да, в Африке кризис. Угу. Вот. Так что здесь так или иначе придется какие-то... Ну, значит, для чего-то придется обойтись. Там, ну, значит, на самоварной поляне не будет печенюшек. Там, печенюшек на самоварную поляну уходит там, на 30 тысяч. Ну, не будет печенюшек. Там, не будет там гостей из Москвы, например. Там ребят нужно студентов привезти и так далее, которые... Классные, совершенно потрясающие коллективы. Там самим неудобно платить. Ну, значит, не будет. Ну, что поделаешь? Ну, значит, будем схлопнемся. То есть, мне кажется, это, понимаешь, праздник, он такой живой организм. Я не совсем согласен вот с этой темой, что проект должен непрерывно расти. Если ты не растешь, ты умираешь. Да нет, он пульсирует. Ну, значит, войдем в другую зону пульсации, так скажем. Он по-другому чуть-чуть будет дышать. Так, наверное, точнее будет. Все равно праздник останется пока, потому что есть очень много людей, которые его просто любят. Вот. И есть очень много людей, которые совершили ради этого праздника много подвигов, как минимум трудовых. Вот. Там, с теми же, там, ну, опять же, для меня вот, пример это как суземки. Вот, что они... Как они к нам добирались, как они к нам приехали, как они с этого Архангельска чуть ли не на электричках к нам прибыли в суровую зиму, то это для меня тот пример, который будет нас двигать, заставлять двигаться вперед. Угу. Да. Артур, я тебе задаю вопрос о деньгах не потому, что там... Желаю, чтобы ты раскололся. Вот какие-то свои корыстные цели. Наоборот, я хочу нашим радиослушателям очередной раз сказать, что, друзья мои, не все на деньгах строится. Потому что вот я задаю тебе вопросы, которые, я думаю, что тебе неоднократно задавали. И постоянно, так или иначе, тебе так, на макушку капают этими вопросами. Ты правильно сказал в самом начале, что деньги – это всего лишь навсего инструмент. И не определяют деньги – качество или уровень какого-то мероприятия, а делают мероприятия люди живые. Вот если в голове есть каша, то в этом случае каша и получится. А если в голове есть мозги, то в этом случае обязательно что-то придумают. А если мозги, да еще на чем-то хорошем мысли свои строят, то в этом случае вообще получается все замечательно и здорово. Ведь уже неоднократно было замечено, если ты делаешь благое дело, то боги тебе в помощь. Никогда не бывает такое, что ты пинка получаешь зад из-за того, что мыслишь очень там, по-доброму, а получаешь какую-то дрянь сверху. Дрянь обычно получаешь среди завистников, но это все лишь навсего маленькое испытание, не более того. Поэтому да, здесь мы крутимся в этом мире, мы в нем живем, да, деньги – это инструмент. Ну, для кого-то это идол, для кого-то это какое-то божество, а для кого-то это всего лишь навсего инструмент. Поэтому вот обратите внимание, очередной пример для тех, кто сомневается, что есть люди, которые готовы себя отдавать взамен, не беря копейку с людей. Ну, так что можно даже... Да, может даже не делать там каких-то таких высоких смыслов творить. Там, а вокруг себя создавайте какие-то простые дельные вещи. Самый простой пример, там, не знаю, там, пример, что нас сейчас больше волнует, безопасность. Вот как обеспечить безопасность в своем дворе? Да ходи ты полчаса, занимайся с гантелей или с гирей в своем дворе, и никаких там хануриков, ханык или хулиганов не будет, потому что они поостерегутся. Поэтому я знаю, что когда я бегаю там вокруг своего дома с гантелями, вот, я четко контролирую ситуацию. У меня там никакого там никаких сложностей не будет. А если у вас будет 5 человек таких в доме, они по полчасика будут, значит, заниматься вокруг дома спортом, то, соответственно, как минимум 2,5 часа покоя вашему двору обеспечено. Ну, много таких простых решений с теми же праздниками. Ну, не сидеть Новый год, зарывшись, да, там, в мандаринчики, водочку, в селедочку и так далее. А возьми ты, нет у тебя самовара, как у меня, как я делаю, возьми ты кастрюлю, мангал, поставь там, накидай травок, позови людей, не знаю, свари ты настой какой-нибудь травяной. Или соки там завари, как угодно. Сделай что-то веселое, интересное. Не умеешь петь, плясать, ну, там вынеси бубны какие-то и что-нибудь там, какие-нибудь речевки прокричите. Ну, проведите время на улице, там, попейте чайку, попляшите, как можете. От вас как бы никто не ждет каких-то хореографических чудес. Просто пообжимайтесь, поваляйтесь в снегу, но не лупитесь в эти телики, не обжирайтесь. Ну, простые же вещи. Ну, так скажем, вечерина, так скажем, квинтэссенция таких воззрений множество людей. Там у нас участников, не знаю, наверное, 400 человек ее делают, начиная от поющих, пляшущих и до людей, которые делают ярмарку интересную и веселую. У нас просто так на нашу ярмарку, опять же, не попадешь. Ну, чтобы мы тебя знали, доверяли тебе, знали твой товар и так далее. До тех людей, которые там в конечном счете убираются. Поэтому делайте все по-доброму. И еще очень важен такой момент честности. Он так снимает много. Иногда я думаю, вот я анализирую, когда лгу, да, регулярно лгу людям, и понял, что лгу, когда пытаюсь их поберечь. Вот я понимаю, что они именно такую ложь хотят услышать. И я хочу сделать им хорошо, даже не ради своей корысти лгу, а чтобы им было приятно. И потом недавно понял, что на самом деле, если потратить время и подробно, и по-доброму, и честно разложить какую-то ситуацию, то вот она, честность, будет выводить вперед. Поэтому простые, честные, добрые решения. Угу. Хорошо, давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Если уж очень часто мы говорили про Суземи, то Суземи еще одну поставлю, небольшую песню. Они нас слушают, они мне здесь пишут. Да. В личке, что слушают. Хорошо, да. Ну, при этом, да, потому что да. Приглашаю их, кстати, пользуясь случаем, приглашаю на очередную передачу. Очень мне понравились наши передачи, которые были у нас. И после этого мы затронем еще одну болевую такую тему. Не буду сейчас говорить. А если вы еще не в чате в нашем, то вот... Вы не можете видеть того, что в чате пишут между собой люди. Так что заходите в чат, и будет у вас все здорово, замечательно. Итак, отдыхаем. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 10-й день месяца Новых Даров 7524 лета, Третенник по одному из древних календарей, а по-современному 11 ноября 2015 года, среда. Добрые народные праздники, царско-сельская вечерина. Такова тема нашего живого эфира. Главный ведущий Артур Гавриленко. И так еще хочу напомнить от себя, что у нас на радио появился так называемый стол заказов, где вы можете через форму обратной связи писать свое пожелание и в пятницу или в повторе в субботу слушать в 12 часов по Москве в пятницу, что там вы заказали для себя или для своих близких. Ну что ж, переходим, как я говорил, к такой очень злободневной теме на сегодняшний момент, которая, наверное, может быть сформулирована так. Как уживаются на таких мероприятиях христианство и родноверие, или старое верие, или язычество, вот по-разному это можно называть, кто, а что гораст. Ведь известно, что Россия довольно-таки так в этом направлении разносторонняя такая страна. Тут есть и атеисты полные, есть и мусульмане, и буддисты, и христиане, и кого только нет. Вот как здесь все эти конфессии, не конфессии, мировоззрения уживаются? Уживаются прекрасно. Я всегда всех приглашаю, как я говорил, до всех здоровых сил общества пытаюсь дотянуться. Для меня здоровые – это в прямом смысле слова «здоровые». То есть не отравленные, в первую очередь алкашкой. Вот, с ними, то есть, так скажем, и читать веды, да, и обращаться с евангельской проповедью к какому-то бухому наркоману бесполезно. Вот. А если люди трезвые и нравственные, то и на основе своих ведических воззрений, и на основе своих христианских воззрений, устремлений, они могут построить какой-то внятный диалог, они могут построить какое-то общение. Значит, на вечерине никогда не было никаких в жизни конфликтов по этому поводу. У нас были какие-то перепалки там в комментариях и так далее. Значит, ну, это как всегда, когда на диване сидишь, ты кажешься очень крутым. Вот, как приходишь в зал боксировать, понимаешь, что все не так здорово, как тебе казалось, когда ты комментировал бой Роя Джонс. Вот, поэтому и у нас был интересный опыт, когда у нас уже наш администратор Татьяна начала удалять комментарии, чего я очень не люблю, когда людям затыкают рты таким образом, удалять комментарии, значит, и призывать людей к спокойствию. Я им предложил: ребят, второй день вечерины, борьба, ножевой бой. Выбирайте себе любую категорию, приходите, встречайтесь, выясняйте отношения. Ну и все прекрасно. Встретились, выяснили, все поняли. Ну, прошло замечательно. Никаких сложностей с этим нет. Наш праздник проходит по благословению настоятеля Екатеринского собора, отца Никиты. Но он совершенно не обделен вниманием, так скажем, родноверов. У нас всегда община Крина, у нас всегда общение Велеси, у нас многие люди, которые являются авторитетными в этой сфере, приезжают и делают и выставки, и делают выставки литературы своей. У нас единственное, что я их просил иногда, когда книжки совсем вызывающие оформлены, вот, я объяснял, что это вас могут не понять. Просто вызывающие оформлены, что ты имеешь в виду? Ну, там я думаю, что меня может там какой-нибудь поверженный крест там, или что-то там какое-то. Ну, такое уже хула, когда возводится там на христианство. Вот. Или очень большой объем альбом, и где свастика не является элементом там, каким-то оформительством, она, например, посередине там нарисована, то люди могут сделать замечание там кому угодно, и появится конфликт, что вот, а вот почему и так далее. Не все будут готовы объяснить, не все будут готовы понять, что это там древний символ, когда еще ни фашистов там, никого там, ни нацистов не было и в помине, которому как, там, как минимум там десяток тысяч лет и так далее. То я прошу, что вы можете, конечно, такую литературу распространять, если считаете необходимым, но не надо ее вот вставлять как заглавную. Меня вот такие вещи могут расстраивать и настораживать. Поэтому на идеологической почве ни у кого не было конфликтов. Всех, кого я призываю на вечерину, ну, во-первых, есть очень много конкурирующих, так скажем, между собой тусовок, в том числе фольклорных в определенном смысле. Я говорю: ребята, все свои проблемы, все свои недочеты откладываем на вечерине, мы делаем одно большое общее дело. Вот. Ну, мне кажется, это еще и такая площадка и для общения. Там у меня приходят и православные родноверы, и социалисты, и там и фашисты, и вообще все, кто хочешь. Ну, вот, и люди, как бы, так скажем, центристских общих совершенно взглядов, которые могут и не понять, и не заметить, о чем идет речь. Чем меньше между нашими людьми границ, в том числе такого рода идеологических, тем нам будет приятнее и лучше. Вот так. Да, у нас часто бывает не так, что человек говорит что-то доброе и хорошее от себя и о том, ну, скажем так, мировоззрение, которое он внутри себя исповедует, которое ему помогает жить, а часто бывает сваливается на неприязнь к человеку, к своему собрату, который по-другому мыслит, по-другому видит, по-другому чувствует. И вот это меня тоже часто печалит. Но если тебе помогает христианство, да, если ты идешь в церковь, и ты там набираешься добрых энергий, ну, тебе помогает это, ну, слава богу, да. Если ты идешь на капище, и тебе это дает светлой энергии, ну, тоже слава богам. Почему вы должны лбами стучаться друг об друга? Почему вы должны друг другу глотки грызть и при этом кричать, что нас постоянно убивают? Почему, вот я не могу этого понять, нас, вот все постоянно кричат, нас там притесняют, нашу культуру затыкают, нас режут, нас там насилуют, нас там жгут, травят, что угодно говорят, но при этом сами друг друга готовы морды бить. Вот это мне непонятно. Но есть-то другое мировоззрение. Ну, ты по-доброму скажи. Вот у меня такое мировоззрение, не более того. Зачем ты на другого кидаешься? Ну, есть люди одаренные, как проповедники с любой стороны, а есть нет. Есть вот, которые чуют, что это правда. И вот за свою правду они в конечном счете готовы только рвать глотку. Поэтому именно поэтому призываем оставить всех все разногласия именно идеологические подальше. Потому что в конечном счете то, что мы показываем на вечерине, оно без времени. Я не знаю, сколько в конечном счете время, и не могу ничего сказать об истинности там родноверческих, да, каких-то устремлений. Не был я и, соответственно, в Израиле 2000 лет назад, и как документалист не могу свидетельствовать о какой-то конкретике. Но то, что повествуется в Евангелиях, ну, подчеркиваю, как документалист. Вот, поэтому а то, что к нам пришло в виде игры, традиции, пляса, оно прошло много-много-много времени. Раз оно пережило так много режимов, так много чисток всевозможных, я думаю, со всех сторон, то значит в этом есть какое-то просто здравое зерно, вот, где вас никто никуда не заманивает, никто не оболванивает, а просто предлагают что-то верное, дельное, интересное. Вот так. Поэтому вечерина – это такое место, где есть возможность творить вместе. И у христиан, и у атеистов, и у родноверов, кого угодно. То есть я не спрашиваю ни паспорт, ни, как бы, ни вероисповедание. Я спрашиваю, а что вы делаете, а что вы любите делать, что хотите. Покажите свои работы. Вот. И мне все становится про человека понятно. Может он на вечерине трудиться или нет. Вот так. Угу. Хорошо. Ну что ж, у нас есть такая традиция в заключении подводить итоги сегодняшней нашей передачи. И можно еще разок по пунктам пройтись по тому, что было сказано. То есть где, когда, что и во сколько. И угу. Пожелать что-либо нашим радиослушателям доброе, вечное, чтобы душа развернулась. Я желаю всем найти группу «Царскосельская вечерина». Вот, и добрая вечерина, вступить в нее, потому что там мы регулярно пишем про наши праздники. Наши праздники мы проводим в большинстве своем в Петербурге и окрестностях, но иногда и куда-нибудь выезжаем. Так что, возможно, кто-нибудь из слушателей сможет к нам присоединиться, мы будем этому очень рады. Вот это пожелание номер один. Пожелание номер два, я его уже озвучивал раньше. Не ждите ни от кого подарков в виде досуга, потому что вас заставят потреблять, вам будут предлагать что-то, вам будут какой-то уже совершенно пережеванный, готовый продукт давать. Сделайте что-то самостоятельно. Открытую тренировку, чаепитие, ну и в конце концов с соседями по подъезду познакомьтесь. Знаю, что это тяжело, болезненно, возможно, и, может, потом откажетесь от этой идеи, познакомитесь с соседями из другого подъезда. Но вот что-то самостоятельно нужно делать. По поводу вечерины. Если сможете, приезжайте на праздник. Я достаточно много посещаю разных фестивалей и праздников. Другого такого праздника по насыщенности и по духу, который царит внутри, благожелательности, веселья, доброты, я не знаю. Соответственно, самый главный день у нас будет 21 ноября. Это суббота. Это Санкт-Петербург, город Пушкин, аграрный университет. В 15 часов мы начинаем, и к 23 часам мы заканчиваем. Если найдете группу, там все, вплоть до того, где можно жить, как можно доезжать, и, наверное, уже сотня статей вышло про участников вечерины. И какие лавки будут, и какие коллективы будут, будем писать, как будем там кормить, где можно покушать, как можем доехать, транспорта много. В общем, можно приезжать к нам совершенно без денег, вы все равно попадете на праздник и не околеете с голоду. Потому что так или иначе, с ушками, печенюшками пузо набьете и ван-чаем запьете. Вот, тем более, что у нас несколько кафешек, которые продвигают свои услуги. Хорошие ребята будут просто угощать тоже там в каком-то количестве сотен порций конфетками, иван-чаями и прочими вкусностями. Но вы тогда пропустите нашу ярмарку, которую я очень люблю, к которой мы относимся очень серьезно. Многие относятся к этому как к второстепенному явлению, а я считаю, что это очень важно, потому что у нас мастера настоящие, мы стараемся, чтобы перекупов не было, или это были настоящие приказчики, которые понимают о том, о чем торгуют. Вот. Но стремимся к тому, чтобы был настоящий мастер. Если у нас коробейники, чтобы это были настоящие коробейники, что когда купил там поясок или подковку, то точно знаешь, что этот поясок или подковка принесет тебе счастье. Всех богатырей, кто любит ножевой бой и борьбу, опять же, находите нашу группу. Находите в ней публикации, посвященные боям. 22 ноября у нас будут турниры по борьбе и ножевому бою, которые называются «Богатырские забавы». Мы их проводим вот сейчас, осенью и весной на День Победы. Турниры хорошие, добрые, ответственное судейство, профессиональное, все судьи сертифицированные. Турниры под контролем федерации профильных проходят. И так как, опять же, от безденежья у нас получаются настолько добрые призы, призовые места, мы там дарим банку меда, носки, ну, в общем, что насобирали по ярмарке. Ходим у людей, просим у добрых, у торговцев, говорим, люди, дайте поясок, дайте варежки. Ну, вот, и это даже пронимает даже опытных спортсменов, которые, в общем, закалены в боях, когда он укутывается шарфиком, берет там бутылочку с битнем под мышку. Такого, опять же, не бывает нигде. Ну, надеюсь, что это создает соответствующую атмосферу. Вот, и люди снова к нам приедут. Вот, наверное, вот так. Ну что ж, хорошо. Я думаю, у нас прошла такая теплая беседа. Довольно-таки приятно за чайком. В заключение вот процитирую. Даниил написал в чате, когда мы говорили про бороду, там, про традиции, про одежду нашу древнюю русскую, он написал: «А я говорю, мне лень бриться, да и неприятно». И тенденцию он видит, что бородки уже в моде. А вообще уж, если так в заключении говорить, то люди творческие. Давайте уже как-то вот вместе что-то делать общее. Не просто каждый сидеть на своей заваленке и поплевывать в сторону соседа, а как-то развивать эту культуру совместными усилиями. Надо понимать, что Россения, я не говорю про Россию как маленькую часть, Россения, а про всю Россию, где жили всегда наши славянские народы, она достаточно большая, традиций существует очень много. Поэтому ломать копья о том, какая традиция более правильная или менее правильного, смысла нет, точно так же, как не стоит бить соседу нос только из-за того, что его маму зовут по-другому или папа отличается от вашего папы. Это очень глупо. У каждого свой папа, у каждого свои семейные уклады, но все равно так или иначе они строятся на нашей древней традиции. Вот давайте показывать нашу древнюю традицию, наши древности так, как до вас это дошло, как вы ее чувствуете. Потому что если вы будете сражаться с ветряными мельницами, то в этом случае вы будете тратить свою жизнь на всякую глупость. А если вы будете просто доносить эту информацию, то, в общем-то, и добра станет в мире больше. Так что приходите к нам на радио, рассказывайте, показывайте. Если вы ведущие о каких-то традициях или каких-то, может быть, заповедях или еще о чем-то, тоже приходите, мы с радостью вас выслушаем, даже если будут отличаться наши точки зрения. Все, что заставляет человека включать мозги, именно заставляет человека включать мозги, что сейчас актуально, это очень важно. Дальше. Наше радио, как я уже говорил, народное, народно-славянское радио, и поэтому невозможно его участие без народа, то есть без вас. Вот давайте участвовать в создании народного радио все вместе. Давайте делать мир, опять же, лучше. Не обойду стороной одну из наших заповедей, просто так вот скажу. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш ворог ваш. Внимайте вы тем, кто глаголит, что ближний ваш друже ваш. Идите через миры многие, познавая их, совершенствуя дух свой. Познавайте мудрость Бога единого и обрящите свет Божий на пути своем. Мне кажется, очень на сегодняшний момент актуальные слова, и если вы будете придерживаться этому, то тогда и мир наш будет лучше. Потому что если братья мы, то давайте уж и жить будем по-братски. Напоминаю, что сегодня у нас 10-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, Третейник по одному из древних календарей, 11 ноября 2015 года, среда по современному летоисчислению, добрые народные праздники, царско-сельская вечерина. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Рассказывал нам об этом Артур Гавриленко, за что низкий поклон ему. И на этом нам остается только с вами попрощаться. Давай скажем. Ждем вас на вечерине. Вы же обещались быть. Надеюсь, что приедете всем коллективом вашего радио. Так что до встречи. Хорошо. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.